Глава 31. Лена наливает королевскому посланнику кофе. Мужчины, разделенные столиком, усаживаются друг напротив друга. Один на диван, другой в небольшое кресло. Лена садится на стул за спиной у отца. Королевский посланник нервно постукивает пальцами по карману брюк, в котором, судя по очертаниям, спрятанного под тканью предмета лежит пачка сигарет. Фред замечает это. «Если хотите, здесь можно курить». Королевский посланник не верит своим ушам. Он не может опомниться, словно только что произошло землетрясение. «Как же так?» «Директор отеля меломан, так что у меня есть некоторые привилегии». Посланник расплывается в улыбке, выражающей бесконечную благодарность. «Вы сами не знаете, какое мне делаете одолжение». «Вы напряжены?» «Очень», — признается тот, делая глубокую спасительную затяжку. «А вот пепельницы у меня нет. Ничего страшного, обойдусь». «Рассказывайте, а то у меня мало времени. Мне скоро предстоит полное промывание кишечника». Посланник инстинктивно морщится, словно от боли, и спрашивает. «Это больно?» «Нет, просто неприятно». Вздохнув, мужчина переходит к делу. «Я не сумел убедить королеву. Я объяснил ей, что вам не хочется исполнять песенки. Предложил ей другой репертуар, другого музыканта, вообще другой концерт. Она ни о чем другом и знать не желает. Ничего не поделать. Она требует вас, и только ваши приятные песенки. Говорит, что принц Филипп ничего другого не слушает». «Мне очень жаль. Не хочу показаться невежливым. Но этого не будет». «Почему?» «Я вам уже объяснил в прошлый раз. По личным причинам». «А нельзя как-то устранить эти личные причины?» «К сожалению, нет». «Послушайте, я вас умоляю. У меня непростая работа. Я должен вернуться в Лондон, заручившись вашим согласием». «Я не даю согласия». Лена внимательно следит за беседой. «Что вас не устраивает? Я не понимаю. Дата, место, оркестр, сопрано, королева?» «Пожалуйста, не настаивайте. У меня есть причины личного характера». Королевский посланник теряет дипломатичность и несколько меняет тон. «Да что же это за такие личные причины?» Фред не отвечает. Лена начинает догадываться. «Мы не догадываемся, а она да». Тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, она начинает плакать. «Причины на то и личные, я не обязан о них рассказывать. Помогите же мне найти выход и устранить эти личные причины. Что вас не устраивает?» Фред небрежно отвечает. «Сопрано». Королевский посланник сияет. Он полагает, что нашел выход. «Мы заменим сопрано. Это не проблема». «Бесполезно». «Даже Чосуми, лучшая в мире сопрано, заявила, что будет счастлива выступить вместе с вами. Счастлива! На седьмом небе от счастья!» «Мне нет до этого дела». «Что вы имеете против нее?» «Ничего. Я с ней даже не знаком». «Тогда что же?» Фред впервые теряет терпение. Он повышает голос, почти кричит. «А тогда хватит, хватит!» Лена плачет еще горше, ее глаза полны слез. Она пытается это скрыть, но у нее не получается. Королевский посланник замечает ее слезы и не может понять. Он умолкает. Напряженно размышляет, но так и не находит слов. Признавая свое поражение, он разводит руками. «Я честно не понимаю, в чем проблема?» Фред снова кричит. Слова вылетают сами собой. Похоже, он себя не контролирует. «Проблема в том, что я написал приятные песенки для моей жены. Их пела только моя жена. Их записывала только моя жена. Пока я жив, их будет исполнять только моя жена. Но проблема, мой дорогой, в том, что моя жена больше не может петь. Теперь понятно? Понятно?» Лена закрыла лицо руками. Она с трудом сдерживает рыдание. Фред выглядит обессиленным, взбешенным, измученным. Королевский посланник не знает, что сказать. Он встает и гасит сигарету прямо в пачку. С подавленным видом произносит: «Да, теперь я понял. Приношу вам глубочайшие извинения». Он быстро направляется к выходу. Остальные так и сидят. Глядящий в пустоту Фред, за его спиной плачущая Лена. В коридорах весело звенят колокольчики. На мостике, где курит служащий отеля, все гасят сигареты и, словно услышавшие окрик пастуха стада, возвращаются в отель на рабочие места.